Раздел 19. Затишье наступило, президент с помпой отправился в заграничный вояж, с ними вместе свита, челядь, близкое окружение, генералы и чиновники. Жизнь в столице замерла. Глаша обворожила второго секретаря посольства и названивала в Москву. Поймала однажды отца, узнала, что дети на даче и бегают на перегонки с соседскими ребятами и собаками. Петю пригласил посол, показал письмо из МИДа. Там почему-то хотели связаться с потомками княгини Оболенской, еще до революции осевшей здесь, и поскольку военно-морского атташе уже признали знатоком, поиск старорежимных родственников поручили ему. Он их нашел. Они жили в крохотной русской колонии, давно уже подданными разных стран, по контрактам прибывшими сюда, кто на нефтепромыслы, кто куда-то еще, и встретили они Петю вежливо, не более. Ленинград они называли Питером, что ухо не резало. Многие в городе на Неве так по старинке именовали бывшую столицу империи. Но слово «Кострома» их разнежило. Нашелся семейный альбом с видами этого города. Одно из зданий Петя опознал и уверенно сказал, что на нем ныне висит мемориальная доска. Здесь в декабре 1918 года помещался УКОМ РКПБ. Это вызвало приступ веселья. С Петей попрощались тепло, но уезжал он в опаске. Потомки княгини сообщили ему нечто тревожное, во что не хотелось верить. Однажды после отъезда Пети предстал перед Глашей помощник Виктор Степанович Луков под вечер. Хорошо смотрелся, белый костюм, сетчатая рубашка, легкие сандалеты, шляпа, которая не удивила бы княгиню Оболенскую. Во времена ее еще не вышли из моды канотье. Шляпу эту Глаша сняла с него и положила на скамейку. Так и сели оба, разделенные шляпой. И как много лет назад, как и в последний месяц, когда в дом приходил помощник, в Глаше пробуждалось отвращение к себе, к своему греховному телу, к самому Лукову. Он говорил, она не слышала. Она смотрела на движущиеся губы его, с тоской понимая женщин, бросавшихся на шею этому соблазнителю. Вдруг он встал. Рука его простерлась над шляпой и легла на макушку Глаши. Рука отклонила голову ее чуть назад. — Ну что, милая, и ты как все колыхнулась? Ну, учти! «Я с женами начальников! Ни-ни!» Она вскочила и отвесила ему пощечину. Луков усмехнулся, взял шляпу, показал спину, удалился, посвистывая. А Глаша долго с ненавистью смотрела на ладонь свою. Потом села и расплакалась.